Глава 11. Тем временем на ранчо Вайолет была наверху и осматривала свою спальню критическим взглядом. Она глубоко вздохнула и перевязала волосы лентой, чтобы они не падали на глаза. Ведь мы с вами знаем, что если она перевязывает волосы на затылке, значит, ей необходимо придумать какое-то изобретение. А сейчас ей было необходимо не только придумать его, но и придумать быстро. Когда брат упомянул при ней, как Стефано велел им внести в дом его чемодан, Вайолет поняла, что улики, которые она ищет, наверняка находятся именно в нем. И сейчас, пока брат и сестра задерживали взрослых в змеином зале, ей предоставлялась единственная возможность открыть чемодан и извлечь из него доказательства злодейского заговора Стефана. Но больное плечо напоминало ей, что открыть чемодан не так-то просто. Он заперт на замок, такой же блестящий, как воровские глаза Стефана. Признаюсь, что если бы я был на месте Вайолет, а не на яхте моей приятельницы Беллы, где я пишу эту историю, то, вероятно, оставил бы всякую надежду. Я бы повалился на пол и, молотя кулаками по ковру, стал бы искать ответ на вопрос, почему жизнь так несправедлива и отчего в ней так много неудобств. Но, к счастью для бодлеров, Вайолет была сделана из более прочного материала. Она внимательно осмотрела комнату, но никаких подручных средств, пригодных для изобретательства, не обнаружила. Как бы ей сейчас пригодилась хорошая комната, набитая проволокой, колесами, шестернями и всем оборудованием, необходимым для изобретения действительно первоклассных приборов. У дяди Монти все это, конечно, имелось. Но к великой досаде Вайолет находилась в змеином зале. Она взглянула на пришпиленные к стене кусочки оберточной бумаги, на которой совсем недавно собиралась рисовать чертежи своих изобретений. Но неприятности начались слишком быстро, и Вайолет сделала всего несколько набросков при свете торшера в первую ночь, проведенную в доме дяди Монти. Вспомнив тот вечер, Вайолет перевела взгляд на торшер, и когда ее взгляд дошел до штепсельной розетки, ее осенило. Все мы, конечно, знаем, что никогда нельзя играть с электрическими приборами. Никогда! На это имеются две причины. Первая – то, что вас может ударить током. Штука не только смертельная, но и очень неприятная. И вторая – то, что вы не Вайолет Бодлер. Ведь она из тех немногих людей в мире, которые умеют обращаться с такими вещами. Но даже Вайолет очень нервничала, пока осторожно вынимала вилку из розетки и внимательно ее осматривала. Надеясь, что Клаус и Солнышко продолжают успешно отвлекать взрослых, Вайолет расшатывала зубцы, пока они не вышли из пластмассовой оболочки. Теперь у нее имелось два металлических стерженька. Затем она вынула одну кнопку, которой крепился лист бумаги, и он, съехав, криво повис на стене, словно ему стало лень висеть прямо. Острым концом кнопки она развела половинки обоих зубцов и половинку одного вставила между половинками другого. Затем воткнула между ними кнопку, так что ее острие вышло наружу. В результате получилась металлическая штуковина, которую, если бы она валялась на улице, вы могли бы и не заметить. На самом же деле Вайолет сделала грубую, здесь слово «грубое» означает «сделанное наспех в последнюю минуту», а вовсе не грубое, как невоспитанное, отмычку.